забыв всю тяжесть жизненных волнений, спешу душой пределов тех достичь и пламенной молитве вдохновенной покой и радость вечности постичь. Нежная.